Повсюду лежали тела, разорванные болт-снарядами. Одни мертвецы распластались на пультах управления, другие на палубе, залитой кровью по щиколотку. Третьих вбили в радиальные углубления между постами, где искрили и шипели пучки кабелей. Рядом с командным троном валялось три механокостюма карабинеров, разорванные на куски. Их конечности кто-то отшвырнул через весь мостик. Трон охранял сам Булвайф. Он стоял с болтером наготове, как и большинство воинов, переданных ему под начало Йорином. Волки уже не мчались в наступление, а настороженно расходились по мостику, глядя только вперед, где углубления рабочих станций сменялись широким возвышением. Оно тянулось до самого края смотрового купола. «Что здесь случилось?» — воксировал кровавый вой, подходя к своему Хускарлу. Булвайф тяжело дышал над залитой кровью шлем-маской. «Хараль!» — отвечал он, указывая стволом болтера. Подняв глаза, ярл понял, в чем дело. Хараль был фенрисийцем, и его одним из первых приняли в легион, после того, как на ледяную планету явился Всеотец. Он не входил в почетную гвардию Дектра, как более зрелые воины, дерзнувшие пройти вознесение в возрасте, которое имперские мудрецы считали недопустимым. Нет, его забрали с плавучих льдов юношей, и он преодолел все испытания Сахейма, ничем не запятнав себя. Хараль отлично сражался в крестовом походе, истребляя врагов с наслаждением и радостью. Боевые братья ценили его, легионера ждало скорое повышение. Он был образцовым сыном Русса. Но теперь он лишился всего. Хараль одиноко стоял перед другими воинами и часто дышал. Из его рта текла желчь, смешанная с мокротой. Сорванный шлем лежал в стороне. Лицо фенрисийца покрылось косматой шерстью. Клыки удлинились. В правой руке, когтистой лапе, на которой больше не было латной перчатки, он сжимал голову дуланского офицера. На его броне, из серой превратившейся в красную, блестела толстая пленка крови и телесных соков. Боец присел, оперся ладонью о палубу и по-звериному сверкнул глазами. Его взгляд непрерывно метался по мостику, словно Храля окружала толпа невидимых другим противников. «Как давно?» — мрачно спросил Йорин. «Началось еще в коридоре», — произнес Булвайф, держа воина на прицеле. «Поддался еще один. Биель, крюк, нож. Но его нить перерезали по дороге сюда». Хускарл говорил угрюмо. «Воин погиб нехороший, порченной смертью, обернувшись перед ней живым воплощением самых темных кошмаров родного мира. Скольких он забрал?» Булвайф фыркнул. «Большую часть. Видишь, три механокостюма. Их тоже порвал он, одного за другим». Кровавый вой посмотрел на существо, прежде бывшее Хралем. Теперь оно подергивалось, все быстрее рыская глазами по сторонам в поисках угрозы. Его лицо вытянулось, окончательно превратившись в грубую морду хищника. Тварь принюхивалась, втянув воздух трепещущими ноздрями, и медленно двинулась на шеренгу воинов шестого легиона. «Хараль!» — окликнул Йорин. «Не с места!» Существо замерло, мотнуло башкой и заворчало. Из его пасти тянулись желтые нити слюны. «Ты побеждал это!» — сказал ему ярл, осторожно выходя из строя боевых братьев. «Помнишь, ты уже проходил через безумие и остался человеком!» Тварь Хараль зарычала и присела еще ниже. Ее бедра под доспехом вздрагивали. Снизу живота, по серо-стальной броне легиона со Стартес, стекала кровь.